Дела. Наброски карандаша. Глава первая. Май. Яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых тенистых деревьев. По укатанному шоссе царского села идут и едут девятичасовой поезд, уносящий в летний душный Петербург всякого рода чиновничий люд на весь день. Уже дает повестку длинным протяжным свистком из Павловска. На вокзале и под навесом платформы сильнее чувствуется бодрящая прохлада свежего утра. Лица отдохнувшие, почти удовлетворенные. Нечто вроде хорошенько вычищенного, поношенного все-таки платья. Шляпы, котелки, цилиндры, всевозможных цветов военной фуражки. Поезд подошел, с размаху остановился, выпустил пар. Зашумел и зашипел. А вагоны торопливо стали входить один за другим пассажиры. Большинство ищет уютного уголка, спешит его занять, вынимает прежде всего портсигар, закуривает папиросу, затем развертывает свою любимую газету и погружается в чтение, не упуская из виду, впрочем, и окружающей его обстановки. По расписанию дня это время переезда назначено для газеты, и надо прочесть ее всю, хотя бы для того, чтобы знать все и потом с одного слова понимать, о чем пойдет в своем кружке речь. Понимать и отвечать по разным, большую частью мелким злобам дня. Есть, впрочем, и серьезные любители чтения, и нет-нет, какой-нибудь господин третьего класса в очках с внимательным серьезным взглядом и вынет из кармана номер более серьезной газеты и погрузится в нее. Еще реже попадаются люди с журналами в руках. Для получасового чтения журнал слишком тяжелая вещь. Да еще летом, да еще с утра, перед департаментской работой, где ей обязательного серьезного столько предстоит. Поезд уже у рогатки. Остановился на мгновение, свистнул и помчался дальше. На площадке третьего класса счастливая, ветром растрепанная парочка. Она, вероятно, курсистка или консерваторка. Он мало думающий о своем туалете, студент. У них обязательных дел нет, и они счастливы. Или, вернее, их лица беззаботны и далеки еще от тех складок и напряженных взглядов, которые явятся уже потом в жизни. Эту тягость жизни уже начинает, очевидно, чувствовать господин, сидящий у окна второго класса. Он туповато смотрит в окно, мимо против него сидящий, большой шляпе, не старой, но не молодой уже дамы, очевидно, его сожительницы. Очевидно, потому что интереса на лицах их нет, равнодушие, апатия. Глядя на них, так и видишь приготовленный уже карточный стол, партию раз навсегда дозволенных, с обоюдного, в избежание глупых ссор, согласия партнеров, легкую закуску в столовой, тогда им обоим не такой скучной покажется жизнь на свете. А временами, после удачной игры, лишней рюмки, перед перспективой заснуть и забыть все и вся, и даже самого себя, даже и совсем хороша эта жизнь. В первом классе, в отделении для некурящих, сидят дамы и их мужья. Уже большую частью в том возрасте, когда разговор о любви и нежных чувствах так же к лицу, как летнее платье в 30-градусный мороз. В этом отделении чопорно и скучно. Для этих жизнь уже вылилась, очевидно, в недосягаемую для многих и неинтересную для всех, кроме их самих, скучную форму всевозможных этикетов хорошего тона. Смотреть так, а не так, одеваться именно так, а не так. И так, а не так. Все это в свое время незаметно и без сожаления сойдет вместе с их владельцами со сцены, не оставив никакого следа. До этих, впрочем, следов времени никакого дела нет в отделении первого класса для курящих. Там жизнь данного мгновения и следы его налицо. Облака дыма, всегда бодрый, довольный кружок кавалеристов и разговоры о скачках, манерах, мотивы последних шансонетов. В углу вагона остаток ночи две вольных подруги в кружевах и шляпках громадных размеров, напудренные, а может быть и подкрашены. Они жадно ловят слова, движения и взгляды молодых военных, но те только изредка скользят пренебрежительно куда-то мимо. Они довольны и этим, и с протестующим высокомерием отводят глаза от двух несводящих с них глаз штатских. О-хо-хо, подтягивается, заломив руки за плечи, высокий и широкоплечий, статный, как статуя Аполлона, белокурый гусар. «Что?» – одобрительно спрашивает его более пожилой сотоварищ. «Спать хочется», – добродушно и смущенно признается белокурый гусар. И все смеются, точно выдан секрет, и сквозь пудру краска удовольствия покрывает лицо одной из дам. И она смотрит в окно, стараясь не видеть и в то же время ловя боковые взгляды молодой компании. В другом углу отделения забились двое чиновных и ведут неспешный разговор. Один довольный, важный, другой нервно, напряженно смотрящий в окно. «Продержат они вас здесь еще месяц», – уверенно, спокойно говорит важный. «Ну тогда, пропустивши рабочую пару», – горячо отвечает другой, – «что ж я сделаю?» Важно молчит и потом удовлетворенно каким-то трескучим резким голосом говорит. Ничего, конечно, не сделаете. А лишний год администрацию содержать 200 тысяч из казенного кармана. Важно, господин опять молчит и нехотя отвечает. Надо войти и в их положение. Россия – страна размеров необычных. Это и надо принять бы во внимание. За всех все равно ведь не передумаешь. Собеседник лениво поднял брови и бросил. Приходится думать. Он поднялся с места в виду примкнувшего уже в окне обводного канала и, протягивая соседу руку, опять снисходительно с удовлетворением сказал. Месть еще продержит. С этим помиритесь. Да, совсем уже помириться. Ответил, пожимая руку и приставая его в спутник. Важный господин молча кивает головой и выходит на площадку. А его собеседник, Владимир Петрович Насилов, никого не замечая, смотрит напряженно и огорченно в окно. Он стал последним, когда уже никого не осталось в вагоне. Пошел к выходу и думал. Врешь, добьюсь сегодня. Он берет извозчика и едет налево. Большой, знакомый желтый дом. Ну, конечно, швейцар, поклоны, другой швейцар и опять поклоны, третий, четвертый. Стоят, смотрят в лицо, свежие, бодрые, готовы без устали кивать и раскланиваться. А впрочем, они все-таки смягчают обстановку, придают в этот ранний час жилой вид этим пустым еще комнатам и коридорам. А своими услужливыми и ласковыми лицами производят впечатление, что пришел все-таки как-никак, а к своим. Владимир Петрович в ожидании слонялся по коридорам и думал. Ведь в сущности, в общем, люди добродушные и незлобивые. Да такова уже сила вещей.